Вадим Перельмутер. Звезда разрозненной Плеяды. Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его трудах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. Москва. Книжный сад. 1993 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Судьба свои дары явить желала в нем. Всякое настоящее было когда-то будущим. И это будущее обратится в прошлое. Иное старое может оставаться в стороне и в забвении. Но тут нет еще доказательства, что оно устарело. Оно только вышло из употребления. Это так. Но запрос на него может возродиться. Одно здесь условие. Старое должно иметь свою внутреннюю и весовую или художественную ценность. Петр Андреевич Вяземский. Ноябрьским днем 1878 года в немецком городе Баден-Бадене умер русский поэт, князь Петр Андреевич Вяземский. Он прожил 86 лет, и 70 из них писал стихи. Его жизнь исчерпывающе совпала с золотым веком русской литературы. Нет, не то. Точнее, вплавлена во все протяжение той блистательной эпохи. Его окружение дружеское и союзническое. Это Карамзин и Дмитриев, Жуковский и Грибоедов, Дельвик и Гоголь, Батюшков и Тютчев, Боротынский и Денис Давыдов, Языков и Федор Глинка, знаменитый польский писатель и общественный деятель Юлиан Урсын Немцевич и Адам Мицкевич, декабристы Никита Муравьев и Михаил Орлов. Среди собеседников и корреспондентов его были Чаадаев, немецкий ученый и писатель Александр Гумбольдт и французский поэт Ламартин. Как тут не захотеть разобраться в удивительных его личных достоинствах, понять судьбу, которая отразила все эти блестящие судьбы и сама отразилась в них. Но первое имя, мгновенно возникающее в памяти при упоминании Вяземского, — Пушкин. Их дружба длилась два десятка лет, охватила собой всю пушкинскую жизнь в поэзии, нерасторжимо переплела их биографии. Одного этого было бы довольно для нашего пристальнейшего интереса к Вяземскому. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Однако, выбрав лишь одного из друзей Вяземского, пусть даже и такого, как Пушкин, мы получим представление далеко не полное, ограниченное во времени и в пространстве. Десятыми, тридцатыми годами, Москвой и Петербургом. Сказать, кто такой Вяземский, значит, не больше и не меньше рассказать его жизнь. Вернее, страница за страницей прочитать, как он сам рассказал ее во множестве стихов и статей, в записных книжках и письмах. Истинная биография писателя в том, что он написал. Надо только вглядеться, вдуматься, разглядеть и понять. После гибели Пушкина Вяземский прожил еще 40 с лишним лет. Большинство лучших его стихотворений приходится именно на эту пору. Хотя уже и в первый-третий века он был очень знаменит как поэт, критик и публицист. Разнообразные и яркие его дарования современники оценили без опоздания и по достоинству. «Покамест, присылай нам своих стихов, они пленительны и оживительны», писал Пушкин к Вяземскому в 1820 году. А двумя годами позже на сетование Вяземского, что давно уже не являются ему стихи, быть может, и вовсе никогда не придут, Пушкин откликнулся: «Ты меня слишком огорчил предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда, жила довольно для славы, мало для отчизны. К счастью, не совсем тебе верю, но понимаю тебя. Лета клонят к прозе, и если ты к ней привяжешься не на шутку, то нельзя не поздравить европейскую Россию». После он и про себя напишет: «Лета к суровой прозе клонит». Еще отрывок из письма 1823 года. «Читал я твои стихи в «Полярной звезде». Все прелесть. Да ради Христа прозу-то не забывай. Ты да Карамзин одни владеют ею». Все это вовсе не было дружеским преувеличением, потому что читающей публике Пушкин повторил примерно то же самое, хотя и другими словами. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических или Крылова в сатирической притче. А потом о статьях. Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Она обладает редкой способностью оригинально выражать мысли. К счастью, он мыслит, что довольно редко между нами. Не скупились на похвальные слова, а иной раз на головокружительно лестные оценки и другие современники Вяземского, и старшие, и младшие. Один из первых его литературных наставников, поэт Иван Иванович Дмитриев, просил в письме к Александру Тургеневу: «Нетерпеливо желаю узнать последнее произведение оригинального и истинного поэта Вяземского, которого, конечно, не заменит и молодой Пушкин, хотя бы талант его и достиг до полной зрелости». Дмитриев, которому некоторые решительные критики определили в сопернике Крылова и норовили столкнуть лбами двух отнюдь не воюющих между собой баснописцев, отлично понимал, что поэты не заменяют и не стесняют друг друга. А в поэзии, где всем места хватит, всякий поэт незаменим и неповторим. Узнав же об очередном столкновении Вяземского с цензурою, не пропустивший в печать статью о Вольтере, Дмитриев успокаивал адресата: «Что же касается до Вяземского, немало о нем не сожалею. Не во гнев своенравной цензуре, он и без печати будет читан и проживет долго». Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый его стих может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивую светскостью и блестками ума просвещенного. Это из статьи издателя «Полярной звезды» поэта и прозаика, будущего декабриста Александра Александровича Бестужева, Марлинского, который в критике своей обыкновенно бывал нерасточителен на подобные восхваления. Его коллега по издательским делам и один из руководителей Северного общества Кондратий Федорович Рылеев в 1823 году писал: «Милостивый государь, князь Петр Андреевич, предпринимая с Александром Александровичем Бестужевым издать «Русский альманах» на 1823 год, мы решили составить оной из произведений первоклассных наших поэтов и литераторов, и просил о присылке какого-либо произведения игривого вашего пера». А менее чем за год до декабрьского восстания он же обращался к Вяземскому: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что однажды, вступив на такое прекрасное поприще, которое вы себе избрали, дремать не должно. Давайте нам сатиры, сатиры и сатиры». Знаменитый писатель, весьма остроумный, известный и в Варшаве, представлял Вяземского в одном из писем Мицкевич. А после смерти Пушкина назвал оставшихся всего три имени: Жуковский, Крылов, Вяземский. В середине 40-х годов Гоголь в статье о русской поэзии отвел Вяземскому место среди замечательнейших поэтов своего времени. Его стихотворения — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, ум, остроумие, веселость и даже грусть. Он не поэт по призванию. Судьба, наделившая его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. Конечно, друзья Вяземского знали, что сам он нередко именовал стихи свои импровизациями. Правда, ценил их куда сдержаннее, чем Пушкин, Дмитриев или Гоголь. Но в то же время именно литературу всегда почитал главным, едва ли не единственным делом своей жизни. Наконец, Жуковский, некогда посвятивший Вяземскому свой прославленный перевод байроновского «Шильонского узника», прочитав в 1848 году новые его стихи, писал из Германии: «Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не чистая правда?» В подтексте, несомненно памятные Вяземскому, рассказы Жуковского о том, как гостил в Веймаре у Гёте, как беседовал с ним о литературе, и намек на книгу Гёте «Поэзия и правда». Таково искусство: многое сказать немногими словами. Подобные высказывания и оценки можно множить и множить, даже не особенно усердствуя в их отыскивании. Литературная деятельность Вяземского задевала, вызывала на отклик, а то и провоцировала на полемику. Но были еще и стихи. Когда листаешь поэтические книги прошлого века, невольно обращаешь внимание на обилие стихотворных посланий, какими обменивались поэты, посвящений, надписей к портретам. по мере расширения писательского и читательского кругов, традиция эта глохла, отходила в историю литературы. И теперь уже не просто вообразить ту особенную поэтическую атмосферу, где все знали и читали всех. То читательское ощущение причастности к происходящему между поэтами, к их дружбе и спорам, к безобидному подтруниванию над слабостями и нешуточным размышлением о назначении художника. Из таких стихов, обращенных к Вяземскому, либо посвященных ему, можно бы при желании составить нечто вроде антологии, начав хотя бы с батюшковской надписи к портрету Петра Андреевича Вяземского. «Кто это так на супе брови? Сидит растрепанный и мрачный, как Федул. О чудо! Это он! Но кто же? Наш Катул, наш Вяземский, певец веселья и любови». Катул — римский поэт. С легкой руки Батюшкова античные сопоставления имена Катула, Горация, Ювенала не раз еще возникнут при упоминаниях Вяземского. А на следующей странице Пушкин. «Судьба свои дары явить желала в нем. В счастливом баловне, соединив ошибкой, богатство, знатный род с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой». И еще так. «Язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый, счастливый Вяземский, завидую тебе. Ты право получил благодаря судьбе смеяться весело над злобою ревнивой, невежество разить анафемой игривой». Это Вяземский 20-х годов, в полном блеске популярности и успеха. Ему кажется, все, что только можно пожелать, дано от рождения, от природы. И надо только суметь с толком распорядиться дарами судьбы, которую пока не омрачает ни одно трагическое облако. «Счастливый Вяземский, завидую тебе!» К кому еще так обращался Пушкин? Стихотворение князю Петру Андреевичу Вяземскому, написанное в 1834 году, открывает последнюю книгу Баратынского «Сумерки». «Как жизни общие призывы, как увлечение суеты, понятны вам страстей порывы и обаяние мечты, понятны вам все дуновения, которым в море бытия послушна наша ладья. Вам приношу я песнопенье, где отразилась жизнь моя». В том, что этот читатель умеет понять не только сказанное, но и то, о чем умолчено, прочитать стихи и разглядеть таящиеся за ними, Баратынский уверился задолго перед тем. Именно Вяземский один из первых оценил оригинальность его поэтического дарования, самостоятельность мысли, своеобразие негромкого голоса. «Ищу я вас, гляжу, что с вами, куда вы брошены судьбами, вы, озарявшие меня и дружбы кроткими лучами, и светом высшего огня». Перечитайте десятки стихотворных посланий того времени, мало где обнаружите вы такую уважительную серьезность, такое лаконичное сочетание глубоко личного и всеобщего, кротких лучей дружбы и высшего огня поэзии. И понятна тревога о том, чтобы подольше не угасли оба эти источника света. Что вам дарует провидение? Чем испытует небо вас? И возношу молящий глас. Да длится ваше упоенье, да скоро минет скорбный час. А уже в следующей строке найдена метафора, замечательно обозначившая всю жизнь Вяземского, и прошлую, и будущую, современником которой и свидетелем Баратынскому быть не довелось. «Звезда разрозненной Плеяды, так из глуши моей стремлю я к вам заботливые взгляды, вам высшей благости молю, от вас отвлечь судьбы суровой удары грозные хочу, хотя вам прозою почтовой лениво дань мою плачу». Легкая, едва заметная улыбка в последнем стихе. Намек на то, что князь Вяземский правит удельным княжеством поэзии и дружбы и взимает дань письмами и стихами. Это Вяземский годов 30-х, уже переживший то, что иному и за жизнь не под силу. Потерю детей, гибель и каторгу друзей, утрату политических иллюзий, крушение жизненных планов —